«На прощание все-таки скажи мне, Марлен, — сказал он, — есть ли ответ на вопрос полковника Чернока?» «Нет», — твердо сказал Марлен. «Вопроса никто не слышал, ответа нет». Вечерняя улица Горького, Пешков-стрит. Проводив Кузенкова, Лучников медленно пошел вверх к телеграфу. Впереди, за бугром на фоне золотого заката, с крыши уцелевшего еще Сытинского дома, светилось голубым огнем слово «труд». Транспорт разъезжался по всем правилам на фильтрующие стрелки. Огромный термометр скромно отражал температуру окружающей среды, просто-напросто плюс 8 градусов Цельсия. Телеграф, экспонируя свой голубой шарик, по-прежнему дерзновенно утверждал, что Земля все-таки вертится, правда, в окружении неких крабьих клешней, то бишь колосьев пшеницы. Все было нормально и невероятно. На ступеньках телеграфа и на барьерах возле сидели и стояли молодчики, среди которых по-прежнему много было южных партизан. Все они ждали приключений. Замечательно то, что все их получали. В этом городе, где столько уже лет вытравляется дух приключения, оно, тем не менее, живет, ползет по улицам, лепится к окнам, будоражит УВД, Мосгорисполкома, ищет тех, кто его ждет и всегда находит. Лучников присел к барьеру у телеграфа возле подземного перехода и закурил. Окружающая форца тут же почувствовала вирджинский дымок. «Братцы, гляньте, вот так Кент сидит. Что за сы? Вот на нем не джинсовый, но такая фирма, что усышься. Штатский стиль, традиционный штатский стиль. Долбоеб ты недалекий. Который час, мистер? Откуда, браток? Where are you from? Закурить не угостите? С девочкой познакомиться не хотите? Горли, горли, грин, есть? Что вообще есть? Да вы не из Крыма ли сами? Чуваки, товарищи из Крыма, а правда, что у вас там по-русски понимают?» Лучников смеялся, окруженный парнями, отдал им весь свой кэмел. Из-за плечей рослых москвичей все время выпрыгивал какой-то черный десантник. В глазах у него застыло отчаяние, невозможно пробиться к чужеземцу. Эй, друг, послушай!» Он взывал к Лучникову, но его все время осаживали, пока он вдруг не повис на чьих-то плечах и не выпалил в беспредельной тоске: «Я все у тебя куплю, все, все!» Тут все ребята полегли от хохота, и Лучников смеялся вместе с ними. Никогда он не испытывал презрения к форцовщикам, этим изгоям монолитного советского коллектива. Напротив, полагал их чем-то вроде стихийных бунтарей против тоталитарности, быть может, не менее более отважными, чем западные юные протестанты. «А вы, ребята, не знаете такого Дима Шебека?» — спросил он. «Сингер? S2H5OH?» «Кто же его не знает?» — уважительно закивала форца. «Передайте ему, что Луч приехал», — с многозначительными модуляциями в голосе сказал он. «В интуристе стою». Форца раскрыла рты, да так и застыла в восхищении. «Тайна. Европейские большие дела. Луч приехал к Диму Шебека. Дела». Лучников похлопал смельчаков по плечам, выбрался из плотного кольца и стал подниматься по ступенькам телеграфа. Навстречу ему спускался Виталий Гангут. Вот так встреча! В первый же вечер в Москве на самой Плешке встретить запечного таракана, домоседа-маразматика. Глаза между тем у таракана сверкали. Игриво летела вдохновенно. Лучников слегка даже испугался. 100 лет уже не видел Гангута в таком приподнятом настроении. Вдруг под кайфом, вдруг начнет сейчас с привычной московской тупостью обвинять в предательстве идеалов юности, что называется, права качать. Раскрылись объятия. «Андрюшка! Виталька! Чудо из чудес, от Гангутта пахло не водкой и не блевотиной, но одеколоном, уж не Фаберже ли, кажется, даже подмышки протирал. Андрюха, вот это да, такой вечер, и ты передо мной, как черт из табакерки, все сразу. Что сразу, Виталик, с чем тебя еще поздравить? Да ты не представляешь, с кем я сейчас говорил, ты просто не представляешь. С Эммой? С Милкой? С Викторией Павловной? Да пошли бы они в жопу, эти бабы. Благодарю покорно, не нуждаюсь. Никакой половой зависимости. Я с осьминогом сейчас говорил. Вот, понимаешь ли, утром получаю международную телеграмму. Нет, ты не представляешь. Я лежу, башка болит, жить не хочется. И вдруг международная телеграмма. Его просто била дрожь, когда он совал в руки Лучникову «Дар небес» — международную телеграмму. Текст послания поразил и Лучникова. «My friend Gangut call me as soon as possible. Paris, Hotel Grison, телефон number, Octopus». Как же это сразу не связалось, что осьминог по-русски — это и есть октопус? Вот так оперативность. Выходит, хитренький Джек и в самом деле Гангута хочет. Лучников посмотрел на Гангута. Тот вырвал у него из рук телеграмму, тщательно сложил ее и засунул в задний карман джинсов. Должно быть самое надежное свое место. «Ну, что ты скажешь, а?» «Да-да, тот самый мощага-американец, с которым ты меня сам когда-то и познакомил. Помнишь, купались в запрещенном пруду в Архангельском?» «Хэллоуэй!» «Вот именно. Мифологическая личность. Ей-ей! Он стал колоссальным продюсером!» «Ну, вот вообрази. Лежу я на своей проебанной тахте с международной телеграммой. Лежу весь день, пытаюсь звонить в Париж. Ни хера не получается. Как наберу международную службу, мой телефон тут же отключается на 10 минут. Вот что делают падлы, товарищи. Хер не просунешь за железный занавес. Ну, думаю... Вы так, а мы так. Тянусь сюда на ЦТ и прямо так, в глаза, просто-напросто заказываю. Город Парижск, говорю, Парижской области, Французской Советской Социалистической Республики. Вообрази, соединяют, вообрази, осьминог у телефона. Ждал, говорит, твоего звонка, не слезал с кровати. Вообрази, Андрюша, сногсшибательные предложения. Шпарит полным текстом. Готовлю, мол, контракт. Суммы какие-то фантастические. Все фантастика. Шпарим полным текстом. На каком языке, спросил Лучников. У Гангута рука как раз летела для вдохновенного внедрения в шевелюру и остановилась на полпути. В самом деле, на каком языке шпарим? Я ведь по... Аглицкий-то через пень колоду, а он по-русски не тянет. Да это не важно. Главное, что понимали друг друга. Главное, принципиальное согласие. Но это я по-аглицки сказал. I agree. Что же он собирается снимать? Осторожно спросил Лучников. Да что бы там ни было, любое говно. Надеюсь, не о проблемах ПТУ, ни о БАМе, ни о сибирском газе. Я на своей тахте, Луч, столько потенций накопил за эти годы, даже этого Мерина могу трахнуть. Он показал наконный памятник Юрию Долгорукову, мимо которого они в этот момент шествовали. Знал, что не бесцельно валяюсь в своей воне, когда художник лежит на своей тахте. Мир о нем думает. Видишь, вылежал. «Ты думаешь, отпустят тебя Госкино?» — спросил Лучников. Гангут даже задохнулся от мгновенно налетевшей ярости. Эти трусы, лжецы, демагоги, взяточники, ханжи, дебилы, самодовольные мизерабли, подонки общества, стукачи, выблетки сталинизма, проорал он в состоянии какого-то полуразрыва, будто бы теряя сознание, потом осекся, набрал воздуху полный легкий и закончил почти мягко. Буду я считаться с этим говном? Они стояли в этот момент возле главного недействующего входа в историческое здание Моссовета напротив бронзового основателя. Милиционер поблизости с любопытством на них посматривал. Среди стабильных московских неоновых художеств Лучников вдруг заметил странно подвижное, огромное на 4 этажа слово «рыба». Одна лишь только пристраннейшая эта рыба пульсировала, сжималась и распрямлялась меж неподвижных вывесок Пешков-стрита. «Что ж», — проговорил он, — «значит, и ты намылился, Виталий?» Гангут потащил вверх молнию куртки, вынул из одного кармана кепку, из другого — шарф. «А ты никогда, Андрей, не задавал себе вопроса, почему ты можешь в любой день отправиться в Америку, Африку, в ту же Москву? И почему я, твой сверстник, всю свою жизнь должен чувствовать себя здесь крепостным?» «Я задаю себе этот вопрос ежедневно», — сказал Лучников. «Этот и множество других в таком же роде». «Ну вот и отдай свой швейцарский паспорт», — пробурчал Гангут. «Замени его на краснокожую паспортину. Тогда получишь ответ на все свои сложные вопросы».